Глава 221. Из Питера в Пил. От такого вопроса в душе Лейлы закипел гнев. Ей хотелось закричать и задать ему тот же вопрос. Почему бы и ему не сделать то же самое? Его тоже могли обратить. И все же, несмотря на желание задать такой вопрос, почему он не может сделать то же самое, она уже знала ответ. Это была потеря способности Вордена. Он уже был силен сам по себе и доказал, что является хорошим активом для команды. Его навыки были разносторонними и несколько раз помогали им из-за этого. Хотя для нее это ничего не значило. Ее силы были довольно слабыми, только будучи на втором уровне. На самом деле она даже купила книгу способностей третьего уровня, прежде надеясь улучшить свои способности. Но не было такой возможности. Она была одной из тех несчастных душ, которые даже с деньгами не могли увеличить силу своих способностей. Она застряла на втором уровне. Это был ее предел. «Я хочу, Ворден, но сейчас это слишком рискованно», — ответила она. Поначалу, когда Лейла встретила Куина и пережила то, что с ней случилось, она действительно хотела, чтобы он обратил ее. Пока она росла, единственным развлечением для нее были книги. Это был ее побег из времени, проведенного на базе чистых. Изо дня в день они постоянно показывали видео, проводили занятия и тренировки, связанные с их целью. Затем, когда она наконец смогла расслабиться, она не спеша читала фантастические истории о старине. Часто в книгах говорилось о том, как вампир уносит девушку прочь от всех ее проблем и уносят их в новый мир, подальше от всего. После встречи с Куином именно это и привлекло ее, но в то же время она не могла забыть о том, почему вообще оказалась на базе. Ее мысли то и дело уносились прочь, напоминая ей, что она должна быть верна своему делу. Поэтому она планировала сообщить чистым о своих находках, способе сделать их членов сильнее, не используя способностей. Однако по мере того, как она приближалась к Куину, она боялась, что с ним случится, если она откроет чистым, кто он такой. Всегда был шанс, что чистые не будут мелочиться с этим. Иногда действия организации даже путали ее тем, как они работают и что они считают нормальным. В каком-то смысле звериное оружие, которое они использовали, было похоже на способности, причем более мощные, чем другие. Раздавали ли они их поровну своим последователям? Тем не менее, они считали, что это нормально. Потом, когда она увидела, что случилось с Питером, у нее в голове промелькнула вторая мысль. Если Лейла сделает все это, она не знает, как встретиться со своей семьей. Она не была очень близка с ними, но ее мать была всем, что она знала. И все, что у нее было сейчас. «Если я исчезну с радаров, перестану отчитываться перед чистыми и решу быть рядом с Куином, они могут начать расследование. Поначалу они могут подумать, что со мной случилось то же самое, что и со всеми остальными. Но быстро выяснят, что со мной все в порядке. Тогда они начнут копаться во мне, пошлют начальство, и тогда у Куина будет еще больше неприятностей», — объяснила Лейла. «Когда придет время, я обещаю, что буду рядом с Куином». Хотя она и сказала это, она все еще не была уверена в себе. Когда дело дойдет до выбора между чистыми и Куином, прямо сейчас она все равно выберет чистых. Там, где ее семья, а теперь и Эрин. Услышав ее объяснение, казалось, что Лейла все поняла правильно. Она могла лгать обо всем этом. Но Ворден действительно не знал, как работают чистые. Сейчас все было в порядке, и он больше не хотел подливать масло в огонь. «Дело не только в чистых», — ответил Ворден. «Ты слишком слаба, чтобы помочь, и, похоже, в будущем ты принесешь нам больше проблем, чем помощи. По крайней мере, ты можешь быть нам полезна, если тебя обратят». Эти последние слова, сказанные Ворденом, поразили Лейлу сильнее всего. Она знала это. Всю свою жизнь она чувствовала это, даже внутри организации чистых. Она ничем не могла помочь своей матери, не могла помочь своим друзьям и даже не могла помочь, когда ее подруга нуждалась в ней. «Ворден, можно спросить?» — крикнула она и сосредоточилась на чем-то другом. «Как ты узнал, что я здесь?» Этот район, где она сейчас находилась, был местом, где они с Эрин часто просто зависали вдвоем. Здесь никогда не было много студентов, поэтому она была удивлена, что Ворден смог найти ее. «Твоя соседка по комнате сказала мне!» — крикнул Ворден в ответ, уходя. «Соседка по комнате? Сия? Откуда она знает? Я удивлена, что она вообще обращала внимание на меня и Эрин. Она всегда просто занималась своими делами. Может быть, эта девушка гораздо милее, чем кажется». Наступил следующий день, и прошло уже несколько дней с тех пор, как вся эта история с Трудримом закончилась. Школа больше не искала пропавших учеников. После того, как они прочесали школу, казалось, что никто из учеников не видел Питера или Эрин. В конце концов, они решили, что видео, которое было отправлено, должно быть, было правдой, и они опоздали. Все начинало приходить в норму. С этими словами Логан приготовился к тому, что сегодня должен был вернуться студент, известный как Пио Бланк. С помощью Лео они смогли снова получить доступ к портальной комнате. Охрана, окружавшая это место, теперь была не в такой боевой готовности, и, будучи сержантом, Лео имел право пользоваться комнатой по своему усмотрению. Иногда сержанты посещали другие планеты, чтобы освежить свои навыки охоты на зверей в порталах. Или, может быть, даже навестить несколько родственников и друзей. Лео удалось протащить Питера в комнату, а вместе с ним и нескольких механических пауков Логана. После этого Лео вышел из комнаты, и все было в руках Питера. «Ты готов?» – сказал Питер. Все было подготовлено заранее. Наручные часы были изменены, чтобы показать пульс живого человека вместе со способностью 4-го уровня. И Логан также сделал несколько изменений в других комнатах, о которых он все еще не сообщил остальным. С такими способностями Логана и его пауками ему лично не нужно было никуда идти, чтобы ввести коррективы. Логан мог свободно управлять металлическими пауками, как ему заблагорассудится. Используя свой компьютер, он также мог контролировать здесь все, что происходило в этих комнатах. Если пауков когда-нибудь и замечали, на них был определенный рисунок, который делал их похожими на обычного паука. Время от времени люди пытались забрызгать их, но Логан изо всех сил старался отогнать их подальше, прежде чем это произойдет. В данный момент даже одежда Питера выглядела потрепанной, что указывало на то, что он либо путешествовал по пустыне, либо переходил из укрытия в укрытие, пока не нашел дорогу обратно. Когда все было готово, Логан нажал клавишу на клавиатуре. В то же время в другом месте, в офисе службы безопасности школы, был обнаружен сигнал. «С одного из порталов был активирован сигнал», — сказал мужчина. «Немедленно пошлите сообщение всем, кто находится поблизости». Двум охранникам у двери не потребовалось много времени, чтобы войти в комнату портала и немедленно найти Пио. Вскоре появилась Хейли и Фэй, чтобы проверить, кто подал сигнал. Главная причина, по которой были вызваны генералы, заключалась в том, что это мог быть зверь, который сумел проникнуть через порталы. «Это один из пропавших студентов!» – крикнула Фэй, когда только увидела Питера. Она узнала его с тех пор, как ознакомилась с материалами дела. Она снова и снова смотрела фотографии 5 студентов, которые, предположительно, умерли в тот день. «Быстро! Хейли отвезет его в медучреждение. Нам нужно убедиться, что он здоров. Это первая хорошая новость, которую мы получили за долгое время». Прямо сейчас в комнате Логана Квин и остальные стояли над ним. И когда они услышали эти слова, они все посмотрели друг на друга в ужасе.